Глава 16. На мой вопрос напарница не ответила, только посмотрела как-то странно. Типа, дяденька, вы вообще дурак или притворяетесь? А через 5 часов мы уже крались по лесной части поместья Фабричного. И шагала она в 2 метрах от меня, ни в кого превращаться не собираясь. А жаль, честное слово. Понятно, что это все фольклор, что у пришлых вампиров совсем другие корни, а значит и другие возможности. По большому счету, не мертвые позволили возникнуть вокруг них этому флеру загадочности и таинственности, просто потому что так им проще выживать. Однако с партнером, который способен проникнуть в дом в виде туманного облачка или нетопыря, реально было бы проще. Однако физической силой они обладали. Нешуточный, на порядок превышающий человеческую. Например, обнаружив сканером датчик движения, закрепленный на стволе дерева где-то в области груди человека, она без труда подхватила меня на руки и вспрыгнула на дерево. Так, скача с ветки на ветку, мы лесок и прошли. «Обычно-то я женщин на руках ношу, а тут вон как», — шепнул я, когда она поставила меня на землю. Марет опять зыркнула на меня и зачем-то пояснила. «Ты бы не смог перенести меня через охранный периметр». Я аж глаза закатил. «Действительно? А в этом были сомнения? Или чувство юмора у немертвых отсутствует, как класс?» «Вроде нет. Она же порой отпускала довольно едкие замечания». Наши обручи-невидимки мы активировали еще до границ поместья, так что визуальное обнаружение нам вроде не грозило. Но мы все равно двигались очень осторожно, предпочитая находиться в тени, и двигаться короткими перебежками от одного укрытия к другому. Вблизи домик олигарха впечатлял значительно сильнее, чем на фото. Первый этаж каменный, весь в лепнине и колоннах, явно в подражании античной архитектуре. А вот со второго этажа шло дерево. Не банальный брус, понятное дело, и даже не модное когда-то оцилиндрованное бревно. То есть бревно, но штучное. Каждое такое ощущение обрабатывалось вручную, о чем свидетельствовали неравномерные спилы. Так и представлялось, что человек, продавший этот материал для строительства, говорит покупателю: «Каждое наше бревно обладает индивидуальностью». И вроде всем такие домики хороши. И выглядят как картинка, и жить в них, наверное, легко и приятно. Но вот насчет охраны, или, не дай бог, обороны, я бы сильно поспорил. Окна огромные, мертвых зон куча. Внутри, пока от точки А до Б доберешься, все уже кончится успеет. На чем, в общем-то, мы свою ночную операцию и строили. В смысле, на окнах. В двери ломиться не стали, у Фабричного они на биометрии, быстро не получится, а вероятность провала слишком высока. Полезли по стене, вся эта лепнина прекрасно тому способствовала. Со второго на третий посложнее вышло, но тоже справились. Шикарная штука все-таки, это вампирская сталь. Мягко вонзаешь в дерево, подтягиваешься и лезешь дальше. Красота. У окна господской спальни Маарет закрепила цикаду и на несколько секунд обесточила всю электронику в доме. Датчики движения и давления, камеры слежения и прочие умные системы обнаружения нежеланных гостей на некоторое время отключились, после чего вампирша вырезала стекло и аккуратно скользнула внутрь. Я собирался было последовать за ней, но что-то меня удержало. Некий всплеск эмоций, которого здесь точно не должно было быть. Если в спальне один человек, который спит, кто тогда сейчас совсем неподалеку испытывает тоскливое ожидание, которое я сейчас уловил? Поэтому я задержался буквально на пару секунд, и Маарет предупредить не успел. Произошедшие далее события показали, что правильно сделал. По ушам ударил резкий звук, одновременно с которым в спальне вспыхнул яркий свет. Он был настолько сильным, что заставил зажмуриться даже меня, находящегося снаружи. Вслед за этим раздался короткий вскрик боли, потом шорох мягко падающего на пол тела. Еще пара возгласов, после которых все затихло. Но не полностью. Сквозь открытое окно я слышал, как открылась дверь, и внутрь вошло несколько человек. Между собой они перебрасывались короткими фразами, как это делают военные или полицейский спецназ. И голоса вампирши я среди них не различал. Выждав некоторое время, которое группе захвата понадобилось, чтобы совершить первоначальный осмотр периметра, я осторожно заглянул внутрь, буквально на секунду. Короткий взгляд позволил мне охватить всю картину целиком. В спальне горел верхний свет. Гигантская кровать, такие я только во дворцах видел, стояла заправленной. Было очевидно, что на нее сегодня никто не ложился. На шикарном ковре с толстым ворсом лежала Маарет, видимая, прямо в центре помещения, лицом вниз. Вокруг нее, наставив на бесчувственное тело стволы коротких пистолет-пулеметов, стояли трое мужчин. Еще один находился у дверей комнаты и тоже смотрел на немертвую. Больше внутри никого не было. «Отлично! Просто прекрасно! Мы сунулись прямиком в заботливо расставленную ловушку. Меня спасла эмпатия, полученная в качестве бонуса от убитого жука-переростка. Вампирша, несмотря на ее силу и скорость, которой я уже имел возможность наблюдать в действии, ничего не помогло. Вырубили ее светошумовой гранатой. Клубы дыма до сих пор расходились по комнате. Что было в какой-то степени иронично. Легенды о вампирах говорили о том, что ночные чудовища боятся света. В реальности же Маарет прекрасно передвигалась днем и совсем не опасалась солнца. Однако светошумовой гранаты оказалось достаточно, чтобы перегрузить ее органы восприятия и отправить в нокаут. Мне соваться внутрь смысла не было никакого. Будь я героем авантюрного романа, тогда да. В обязательном даже порядке. Девица в беде, храбрый герой спешит на помощь и все такое. Но в реальности дело обстояло гораздо сложнее. Четверо вооруженных людей, готовых к тому же, к атаке, это перебор. Я не в самой выгодной позиции, прилип к стене у окна на двух точках опоры. Быстро проскользнуть внутрь, как вампирша, у меня не получится. От 2 до 4 секунд я на это потрачу. А они как-то видят невидимок. Значит, им хватит этого времени, чтобы нашпиговать меня свинцом с гарантией. Я даже спуститься отсюда не смогу, не привлекая внимания. На невидимость сильно рассчитывать не приходится. Как-то же мою напарницу заметили. Оставалось ждать. А еще лучше забраться повыше, чтобы выглянувший из окна человек меня не заметил. Черт их знает, как они через действующие артефакты смотрят. Так я и поступил. Пока находящиеся за стеной люди обшаривали тело Маарет, перебрасываясь почти неразличимыми фразами, я сумел подняться выше блока кондиционера и зависнуть над верхним срезом окна. Вовремя. «Одна была, как думаешь?» — прозвучал мужской голос совсем рядом с окном. Секунды, и он выглянул наружу. Посмотрел направо, налево, вниз. А вот повернуться и глянуть, что у него над головой, не догадался. «Повезло?» «Нет». Люди так поступают в 99 случаях из 100. Психология. «Черт его знает!» — донесся ответ из комнаты. «Может, одна. Странная она какая-то. Альбинос?» «Периметр все равно нужно проверить. И тогда они найдут следы. Их будет две пары, а не одна. Тогда осмотр территории станет еще тщательней, к нему привлекут дополнительные силы и рано или поздно меня обнаружат». «Тогда пакуем ее и тащим в тир», — приказал стоящий у окна мужчина. Он еще раз осмотрел землю внизу и вернулся внутрь. Я выждал минуту, за время которой бойцы деловито спеленали вампиршу и выволокли ее из комнаты. Потом досчитал до 60, прислушался к эмоциям и, не обнаружив их, влез в спальню. Сейчас во всей усадьбе это было самое безопасное место. Здесь взяли убийцу, потом его проверили и теперь без опаски оставили за спиной. Людей внутри не было, как я и предполагал. Уходя, они даже свет не выключили, что позволило мне рассмотреть ковер, на котором лежала Маарет. Крови нет, хороший знак. А вот безобразное выжженное пятно в ковре у ножки кровати, где рванула светошумовая граната. Вывод — моя напарница жива. Хотя я ведь ничего не знаю о физиологии немертвых. Может быть, как раз подобный урон для них смертелен? Вообще, надо сказать, засадникам крепко повезло с используемым ими спецсредством. Интересно, они знали, что вампиры выпадают в осадок после ударного воздействия звука и света? И вообще, они знали, что Маарет не человек? С виду-то она не слишком отличается от обычной девушки. И как ее смогли увидеть под действием артефакта? Разгадка оказалась очень простой. Растяжка. Я обнаружил ее следы. Кусок лески, привязанный к ножке кровати. Получается, охрана фабричного не кидала гранату. Маарет сама ее активировала, не заметив леску. Одновременно с этим перестал работать обруч невидимости. Он же на ману владельца был запитан. Девушка стала видимой, и ее обнаружили. А бойцы находились за дверью. Ждали. Похоже на то, раз вошли, как услышали шум. То есть нас ждали и готовились. Но откуда? О том, что мы полезем к фабричному, никто не знал. Или, что более вероятно, они в целом были готовы к диверсии, что в целом неудивительно, учитывая, какая война развернулась между криминальным воротилой и коррумпированными чекистами. а мы просто неудачно зашли. Тупо. Мы готовились к противодействию высокотехнологичным, даже магическим системам охраны, а весь наш план разрушила банальнейшая растяжка и пошлая светошумовая граната. Вот уж действительно, на всякого мудреца довольно простоты. Ладно, переживать и посыпать голову пеплом пока рано. Я еще в активе, а значит, у меня новые задачи. Как минимум нужно спастись самому, как максимум вытащить напарницу из плена. Ну и, безусловно, радует, что я все еще невидимка, а значит, могу последовать за охранниками и попробовать вызволить вампиршу. Куда, он говорил, ее потащили? В тир. Если я хоть что-то в таких вещах понимаю, он должен находиться в подвале. Не спеша, стараясь, чтобы под ногой не скрипнула ни одна плиточка этого дорогого штучного паркета, я прошел к двери и прислушался. За ней, если судить по отсутствию эмоционального фона, никого не было. Никто не радовался, не злился, не скучал. Тишина. Можно попробовать открыть. Никого. Ни за дверью, ни на галерее, куда выходила комната. Пройдя по ней, я остановился у широкой лестницы, ведущей вниз, на второй этаж. И спустившись, сразу столкнулся с первым обитателем поместья. Им оказался охранник, по всей вероятности, один из тех, кто караулил у дверей хозяйской спальни на случай вторжения. Как и все остальные, он был в черной робе, поверх которой нацепил бронежилет, наколенники и налокотники. А вот шлем, хороший, армейского образца, снял. Трудно непривычному к такой тяжести человеку носить его постоянно. Меня он не заметил, это радовало. Но и я его не обнаружил до тех пор, пока буквально не уткнулся ему в грудь. Причиной тому было отсутствие у него каких бы то ни было эмоций. Вообще. С точки зрения эмоционального спектра он не отличался от дерева. Не сказать, что это какое-то чудо. Люди могут погружаться в подобное состояние, но, как правило, во время медитации или на рыбалке, что, по сути, одно и то же. А вот так, на посту, в доме, где только что взяли неудачливого убийцу... Не, про такое я не слышал. Но и размышлять над этим феноменом долго не стал. Приблизился, зашел к нему за спину и хорошенько приложил по затылку рукояткой ворона. «Дали тебе, олух, отличное снаряжение, пользуйся. Нечего манкировать положениями устава. Он, знаешь ли, кровью писан». Упасть ему не дал, сразу подхватил обмякшее тело и прижал к стене. Со стороны могло показаться, что он даже не упал. Так, расслабился только на посту. Быстрый взгляд по сторонам. «Никого. Отлично, прячем тело». Местечко нашлось не сразу. Комната охраны, возле которой я вырубил бедолагу, для этого не подходила, а другие двери были слишком далеко. Невидимки тащить тело – затея не из лучших. Но вскоре обнаружилось подходящее местечко. Рядом с дежуркой имеется туалет для сотрудников. Правда, скрывался он не за дверью, а за сдвижной панелью. Туда оглушенный и связанный бодигард и отправился. Дальше я двинулся, уже не ставя только на свою возможность улавливать эмоциональный фон человека. Глядел во все глаза, что называется. Второй этаж миновал, не задерживаясь. Помню, что охранники сказали про тир. Первый же изучил со всем тщанием. Правда, пришлось передвигаться очень медленно и осторожно, чтобы не выдать себя скрипом или опрокинутой вазой, ведь у выхода торчали двое охранников. «Где может находиться вход в подвал?» Задал я себе вопрос, тихо двигаясь вдоль стены. «Вряд ли на улице. Не по фэншую это». Богатый мужик захотел тир в доме, значит, и спуск туда должен идти из дома, чтобы его высокоблагородие под дождем не бегало, случись ему захотеть пострелять. И он действительно в доме и располагался. Неприметная дверь под лестницей, больше похожая на вход в чуланчик, только под обшитой легким шпоном поверхностью скрывалось толстое железное полотно. А зачем такое на двери в чулан? Вот и я о том. После обнаружения входа осталось лишь найти способ туда попасть. Как назло, дверь располагалась в зоне прямой видимости охранников у входа. Наверняка их заинтересует, чего это она сама открывается и закрывается. Пока я ворочил непривычные к этому делу мышцой, то есть думал, как бы мне все обставить, дверь открылась сама. И чуть не ударила меня по лбу, чудом отскочить успел. В проеме появился один из охранников, его хорошо подсвечивал находящийся позади плафон. Этот, в отличие от своего оглушенного товарища, пренебрегать уставом не собирался, и каску нес на голове. Впрочем, я и не собирался и его тоже бить. Зачем? Вместо этого я проскользнул мимо него в дверь и прижался к стене. Он, ничего не заподозрив, махнул рукой дежурившим на входе коллегам, сообщив, что Вован и Сева остались шефом, и той дурындой, что на растяжке подорвалась. «Хорошенькая хоть?» — поинтересовался у него охранник у входа. «Бледная, как поганка. А так ничего», — отозвался тот, кому был адресован вопрос. «Отлично. Значит, я не ошибся. Маарет там, внизу, вместе с неким шефом, который фабричный. Все яйца в одной корзинке. Не иначе, как удача решила загладить свою вину за неудачное начало акции и немного подыграть мне». Что они обсуждали дальше, я уже не слышал. Дверь закрылась, отрезав от меня все звуки. Ну, тир так-то. Тут и должна быть хорошая изоляция. А еще такое место прекрасно подходит для допросов. Подумав об этом, я хищно оскалился и, выставив вперед ствол, пошел вниз. Подвал действительно оказался тиром, без дураков, и не каким-нибудь нищебродским, вроде длинного и узкого бетонного пенала с мишенями вдалеке, а обустроенный со вкусом и очень профессионально. Огневая зона с тремя коридорами, причем, насколько я понял, из всей здешней машинерии пострелять тут можно было и по неподвижным, и по движущимся мишеням. Стены покрыты пулеулавливателями, имеется комната для чистки и хранения оружия, а также зона отдыха, где и расположился фабричный, пара его охранников и привязанная к стулу вампирша. Девушка еще не пришла в себя, хотя ее настойчиво убеждали это сделать. На моих глазах здоровенный бугай залепил ей увесистую пощечину, но она лишь головой на шее безвольно качнула и продолжила сидеть без движения. «А вы ее точно не убили?» — раздраженно спросил хозяин особняка. — Похоже на то, что ты просто труп бьешь. — Да дышала вроде, — без особой уверенности ответил Вован. — Или Сева. Хотя какая нафиг разница, будет Вованом? Все одно недолго осталось. — Может, ее током ударить? — воодушевленно предложил Сева. И, демонстрируя готовность к этому, вытащил из разгрузки шокер и щелкнул кнопкой. — Ну, давай. — без особого интереса отреагировал фабричный и отвернулся в сторону. Похоже, ребята так и не поняли, кого взяли в плен. И того, насколько им повезло. Черт! Да на них буквально пролилась удача, когда, устраивая засаду на человека, они смогли взять немертвого. Никто же не знал, что они так уязвимы к светошумовым боеприпасам. И, кстати, я не знаю, как они реагируют на электричество. И как-то не хочу выяснять. Есть вероятность, что ничего не произойдет. Она как сидела на стуле, так и останется там. А могла и проснуться. Причем с жаждой крови, которая заставит ее перебить всех, кто в помещении. Про вампиров, как я уже говорил, мы почти ни черта не знали. Поэтому я немного ускорился, пользуясь тем, что меня все равно никто не видит. Я приблизился к охранникам и сделал два выстрела. В упор, ровно под срез защитного шлема. После чего приставил горячий еще ствол к затылку главы фабричного и негромко произнес. «Поговорим, Юрий Давыдович».